Мы, как правильно сказал Герасим, тоже об этом говорили. И тогда нам тоже казалось, что это неправильно, что это нужно исправить и что это можно исправить. Но вопрос, как именно это исправить? Чем дольше я об этом думаю, тем больше понимаю, что все не так просто. Да, люди, бывшие некогда хищниками, превратились в травоядных овечек. Да, они живут только, чтобы развлекаться. Да, по большому счету, их жизнь пуста и бессмысленна, но... Но какую альтернативу этому ты видишь? Ну, потянула она. Можно ведь как-то по-другому. Найдены сотни планет, на которых можно жить, а там пусто. Можно начать переселение. Появится работа и для тех, кто переселяется, и для тех, кто остается. Ведь для переселенцев нужна какая-то база, какой-то ресурс. Вот его и будут производить. Не будут, потому что не из чего. Все планеты человеческой общности не обладают достаточным количеством полезных ископаемых. А главное, энергетиков, чтобы начать массовое освоение открытых планет. Запасов вселенского угля даже при нынешних темпах использования еще хватит, дай бог, лет на 50-60. А вселенский астероидный пояс уже практически перестал существовать. А что дальше? Пользоваться допотопным ураном? В Солнечной системе его практически не осталось. Запасы пузыря окружающих планет наши суперреакторы сожгут лет за 20. Всех остальных разведанных запасов хватит еще лет на 40. И все. А если мы начнем массовое расселение по планетам, все эти запасы придется спалить лет за 10. Но к тому времени человечество уже расселится по Вселенной, и за эти 10 лет мы наверняка найдем множество других планет с энергетиками. А как ты думаешь, чем сейчас занимается служба дальней разведки? Подскажу, отнюдь не поисками новых планет, пригодных для жизни. Она ищет энергетики. Это во-первых. А во-вторых, подумай, что произойдет со всеми переселившимися на другие планеты людьми. Если в результате истощения ресурсов они окажутся отрезанными от метрополии, их ждет либо гибель, либо вырождение. Но почему именно гибель, либо вырождение? Расскажу-ка я тебе одну историю. Думаю, для большинства присутствующих она окажется интересной. Дело было на Новой Колумбии, весьма отдаленной планете, формально даже не входящей в человеческую общность. Я тогда работал начальником разведки и полетел туда не столько по нашим делам, сколько по поручению дипломатической службы координационного совета. Честно говоря, это был мой первый визит на планету, расположенную настолько далеко от привычной сферы человеческой общности, и то, что я там увидел, стало для меня настоящим шоком. Новая Колумбия была заселена еще 150 лет назад какими-то политическими сектантами Земли, и это был один из немногих миров, успешно выживающий без какой-либо поддержки метрополии. Собственно говоря, я был первым официальным лицом человеческой общности, которая посетила этот мир за последние лет 70. И судя по тому, как меня здесь приняли, этот факт никого особенно не огорчал. Планета была полностью самодостаточна. Ее жители производили почти все необходимое для жизни. А то, что не могли сделать сами, импортировали с соседних планет в обмен на свои товары. Как ни дико это звучит. А к существованию человеческой общности тут относились как к некой легенде, в которую можно было верить, но проще было забыть. В качестве дипломата я прибыл для того, чтобы напомнить о существовании человечества, а в качестве разведчика просто поразнюхать, что тут да как. И я поразнюхал. То, что я тут поразнюхал, скорее напоминало исторический сериал, чем нормальную жизнь. Пару раз у меня даже возникало сожаление, что прибыл я сюда не во главе карательной экспедиции. Прежде всего, тут не было никакой централизованной администрации, хотя понял я это тоже не сразу. Ведь почти все жители планеты обитали в маленьких усадьбах, разбросанных по всей территории планеты. Выращивали какие-то растения, разводили сельскохозяйственных животных. И судя по всему, каждая такая ферма считала себя отдельным государством. По крайней мере, если в радиусе пары сотен километров от фермы появлялось другое поселение, это уже было поводом для конфликта. Конфликта, который разрешался выстрелом из примитивного порохового ружья. Да-да, ребята, выстрелом из ружья, причем не воздух, не с целью испугать, а на поражение, чтобы убить. Правда, на планете обнаружилось несколько городков с населением примерно в пару тысяч человек, в которых, собственно говоря, эти ружья и производились, а также и все остальное, что могло понадобиться в сельском хозяйстве, которым, собственно, и занималось 98% жителей планеты. И почти у каждого такого городка было что-то вроде космодрома, если это можно так назвать. Вот в один из таких городков я и прилетел, соблазнившись видимостью цивилизации. Следуя логике, я предположил, что самое большое здание, стоящее в центре города, это что-то вроде мэрии. Я зашел туда и некоторое время пытался объяснить мэру или тому человеку, которого я принял за мэра, кто я такой и чего мне собственно от него надо. Попробуйте объяснить человеку, считающему человеческую общность легендой, что вы полномочный представитель этой самой легенды. И это при условии, что на вопрос «И чё тебе тут-то надо?» ты можешь лишь произнести несколько фраз из дипломатического протокола, о смысле которых и сам лишь догадываешься. Когда мой собеседник наконец понял, что я ничего не продаю и ничего не покупаю, он попытался вытолкать меня из своего кабинета в зашей, а когда это не удалось, начал палить из пистолета. Я вышел из кабинета, страшно матерясь и разглядывая примитивное устройство, из которого этот тупой дикарь надеялся прострелить мой легкий полевой скафандр, и мысленно благодаря дипломатическую службу, обязавшую меня его носить. Якобы в качестве формы. Наверняка ведь знали, сволочи, о нравах этой планеты, но мне почему-то не сказали. А еще я дико злился на себя. Ведь увернуться от выстрела для меня было парой пустяков, но даже видя, как побелели костяшки указательного пальца, давящего на спусковой крючок, и даже как вырывается пламя из ствола, я все равно не мог поверить, что кто-то способен выстрелить в меня. Так чего, спрашивается, тогда стоят все мои умения и навыки? В таких расстроенных чувствах я дошел до этого космодрома, и прежде чем сесть, курьер решился все-таки зайти в стоящую на его краю хибару, которой поначалу не придал значения, уж больно убого она выглядела. «Коля, это ты?» Вот эти слова и этот голос. Меня меньше всего готов был услышать тут. Я быстро обернулся к говорившему и даже протер глаза, прежде чем с удивлением воскликнуть. «Чё?» Да, несомненно, это была она. Но как? Откуда? Она же ведь с Корсака. ВТС-190-02, а Новая Колумбия имеет кодовый номер ВТС-190-05. Вот что значит не самому пилотировать курьера. Я даже не поинтересовался кодовым номером планеты, на которую лечу. А ведь она соседка планеты, на которой живет мать моего сына. Да и сам сын, которого я, кстати, так ни разу и не видел. «Привет, чё, а что ты тут делаешь? В смысле, я понимаю, что ты тоже из этой системы, но ведь твоя планета...» «Я пригнала корабль с грузом переработанного сока. Хочу обменять его на пшеницу и консервы». «Ты пилотируешь корабль?» «Нет, у моей семьи своя ферма. В основном растим арбузы на сок. Ну и попутно приторговываю по мелочам». «Но мне кажется, это очень достойная работа. Трудно было ее получить?» «Коля, ты ни хрена не понял. Я это место не получила. Моя семья достаточно богата, даже чтобы отправить меня на обучение к вам. Так что я лишь продолжаю семейный бизнес. Мы поставляем переработанный сок корсаканского арбуза. Дело это выгодное. Так что у нас в собственности имеются аж целых 2 корабля. Ты опять ничего не понял?» «Да, признаться, я так ничего и не понял. И тогда она мне все подробно, как для тупого ее слова, объяснила. В том числе и то, что здание, которое я принял за мэрию, было торговой миссией, а мэр – местным купцом. Ну, конечно, главное, о чем она мне рассказала, это принципы, по которым строится жизнь в системе БТС-190. Там было что-то вроде капитализма. Наиболее популярная политическая система до киберренессанса. Естественно, возникло это не за сектантство, а просто ввиду неразвитости технологий. Что, кстати, оказалось весьма обычным для большинства планет, не входящих в человеческую общность. Наиболее характерной особенностью этой системы был принцип «каждый за себя». Нет, это, конечно, не означало, что там сплошь и рядом ставили подножки и втыкали ножи в спину, как это обычно показывают в исторических сериалах. Просто ни о каком неограниченном кредите тут никто и слыхом не слыхивал. И не то, что блага за жизнь, но и даже малейшую корочку хлеба тут реально приходилось зарабатывать собственным трудом. Труд был необходимостью, а не привилегией, как у нас. А если человек в силу каких-нибудь причин был не способен работать, ему оставалось надеяться только на милость родственников или знакомых, либо просто помирать с голоду. Конечно, ВТС-190 была довольно исключительным случаем, а так на большинстве диких миров человеческая общность все-таки как-то обозначала свое существование, оказывая некоторую поддержку населению по части техники, образования или там медицины. Но особо отдаленные и почти заброшенные миры часто имели эти блага лишь теоретически и были вынуждены во всем полагаться исключительно на себя. Как я уже говорил, система ВТС-190 имела крайне нехорошее солнце, которое постоянно сбивало настройки кабин перехода, что делало ее освоение малоперспективным. Зато тут было аж целых 3 планеты, вполне пригодных для проживания человека. В нашей галактике это было бы большой редкостью. И ВТС-190 все же хоть и неторопливо, но заселялась. Причем заселялась людьми по каким-либо причинам, отвергшим человеческую общность. Некоторые делали это по политическим причинам, иные по религиозным, а иные по романтическим. Апогеем этого отвергания стала Новая Колумбия. Тут проповедовался такой индивидуализм, что даже близкое соседство считалось вторжением в личную жизнь. Зато на планете был климат близкий к идеальному. А местные коровы позволяли ежемесячно отрубать себе хвост, в котором было до 50 килограммов мяса. Хвост они регенерировали в течение следующего месяца. А обычная земная пшеница в местных условиях давала до 4 урожаев за стандартный земной год. Так что планета, если взяться за нее как следует, могла бы прокормить не только саму себя, но еще десяток планет типа Пузыря или Тяньго. Но проблема была в том, что девать такую гору продуктов тут было некуда. Переход не работал, а вывозить продукцию на кораблях можно было только в границах системы ВТС-190. И потому возможности планеты использовались лишь на 1/10 от ее возможностей. И потому же местные жители очень тщательно следили за тем, чтобы на ней не завелось лишних производителей. И делалось это банальным образом – с помощью отстрела. Но! – возопил я, услышав эту новость. «Это же дикость! Как можно в наше время позволять людям убивать друг друга из-за подобных...» «Да брось ты, Коля!» – ответила мне она как-то уж слишком равнодушно. «Тут это обычное дело. И поверь мне, без этого тут все было намного хуже. Но...» «Поверь, Коля, хуже уже было. А сейчас все нормально. Каждая семья – отдельное государство со своими границами и своей армией. Соответственно, больше 1-2 детей рожать не полагается. Завел 3-го ребенка, изволь убить соседа, чтобы было куда селить лишний род». «Ты говоришь об этом так спокойно?» Опять не выдержал я. «А на твоем Корсаке что, не такие же обычаи?» «Нет, у нас естественный отбор производят гады. Да и условия жизни у нас совсем другие. Корсак – планета холодная, все пригодное в пищу приходится или завозить извне, или выращивать в теплицах. Но, к счастью, там растут корсакские арбузы, из сока которых после должной обработки получается почти идеальное горючее. Им можно даже межпланетные корабли заправлять. Некоторые даже утверждают, что и между звездами на соке летать можно. Но я в этом сомневаюсь. Все-таки он для этого слабоват. Но межпланетники заправлять – самое милое дело. Так что вся ВТС-190 заправляется соком. Это очень выгодно, и поэтому Корсак считается самой богатой планетой системы. Ее население перевалило за 2 миллиона. «Слушай, Чо, я давно хотел тебя спросить, кто такие эти гады?» «Гады... ну, это что-то среднее между земной лягушкой, хамелеоном и белкой. Только они размером примерно с овцу, но очень быстрые и сильные. Их челюсти могут прокусить даже скафандр, а слюна ядовита для человека. Они очень любят пастись на плантациях арбузов и постоянно нападают на людей. Заметить их можно только во время движения. Так что стрелять из бластера на Корсаке учатся с 4-летнего возраста. Но тем не менее, гады убивают в среднем до 100 человек в месяц». «И на эту планету ты увезла нашего сына?» «Да уж не на вашей же земле его растить!» А потом в дипломатической службе мне настоятельно не рекомендовали делиться с кем-нибудь своими впечатлениями о посещении Новой Колумбии. Подытожил я свой рассказ. «Что, неужели они вот так вот и живут?» Недоверчиво спросил Алим, когда я закончил свой рассказ. «Вот так прямо и стреляют в друг друга». «Степанида, как ныне действующий начальник разведки, подтверди мои слова». «Да, ребята, примерно так они там и живут. И надо учесть, что ВТС-190 еще не самый худший мир. У них там есть сок. Да и Новая Колумбия производит столько еды, что хватало бы еще на пару таких систем. Хотя, конечно, большинство освоенных планет куда ближе к цивилизации, чем они. Но в основном за счет поддержки человеческой общности. А иначе у них было бы примерно то же самое». «Но почему мы раньше об этом ничего не знали?» Спокойным голосом произнес Ло-99, но сквозь это спокойствие ясно прочитывалось несвойственное ему бешенство. «Да потому что помочь им мы не в силах, а жить знаем». «Но почему это мы не можем помочь? Ведь если человеческая общность хоть немножко умерит свои потребности, этого вполне хватит на помощь тем планетам». «Опять не все так просто. Великое учение работает не так хорошо как раз потому, что жизнь наша безоблачна и беззаботна. Но очень умные люди просчитали, что если нынешний уровень сверхкомфорта, есть такой термин, снизится хотя бы на 10%, это приведет к резкому повышению агрессивности населения. И даже повсеместное оповещение населения человеческой общности о бедственном положении дальних планет также приведет к росту недовольства, а следовательно злобе и агрессии». «Да с какой это стати?» – завопило сразу несколько голосов. «Это как раз просто», – вклинилась в разговор Победа. «Узнав о чужой беде, люди захотят помочь, но не смогут. А бессилие, как нам говорили на психологических курсах, приводит к злобе и агрессии». «Наша человеческая общность – прекрасное место. Полное добрейших людей, но все эти люди добры исключительно потому, что им ничего не надо. Ничего, чего бы они не могли получить, сделав заказ службе доставки. Если это изменится, то изменится и весь уклад нашей жизни. А это приведет к куда большим проблемам, чем проблемы жителей дальних планет. Последовало тягостное молчание, и я вдруг испытал укол совести за то, что взвалил на плечи этих молодых ребят такой груз ответственности. Я ведь по себе знаю, что значит жить сытой, безмятежной жизнью. Понимая, что где-то рядом, буквально на другом конце галактики, люди живут на уровне какого-нибудь 21 века. Хорошо, что я еще удержался и не сказал им, что абсолютная стоимость ящика скванского бренди раз в 10 превышает годовой прожиточный минимум на самых бедных дальних планетах. Однако хватит о высоких материях. Пора говорить о деле. Странно, но это случилось именно тогда, когда я впервые за много месяцев действительно почти забыл о проблемах. Все те полгода, что прошли после моего возвращения оттуда и до этого момента, были наполнены суетой и заботами. Мы ждали их, мы боялись, что не успеем, боялись, что все наши хлопоты будут напрасными, и что они могут оказаться настолько могущественными, что... Мы ждали, надеялись, торопились. Мы готовились. Мы вели в строй десятки новых флотов. Мы почти обновили весь парк, модернизировали универсалами и танками. Мы напичкали наши ИИ совершенно новыми концепциями и установками. Мы детально изучили все, что знаем о пришельцах, и постарались заранее просчитать каждый их шаг. Мы набрали удвоенные курсы кадетов, так что в Академии впервые со времени ее образования стало тесно. А общий потенциальный уровень кадетов был, наверное, на порядок выше, чем обычно. В общем, мы готовились. Я как раз закончил работать в штабе. И уже стоял у дверей своего кабинета, распихивая по карманам чип-карты с файлами новых разработок. Которые собирался просмотреть дома, когда раздался вызов по моему личному коду. Я ответил на вызов, будучи уверенным, что это звонит либо Герасим, либо дядя Пантелеймон. Но каково же было мое изумление, когда выяснилось, что это была Светозара. «Привет, Светозара!» Сказал я, глядя на глупое выражение собственного лица, отразившееся в зеркальном пластике двери. «Давно не виделись. Ты извини, что я... Просто было очень много дел. Но ты не подумай, что я...» «Да, я понимаю. Наверное, сейчас у тебя много забот». Прервала она мое бестолковое блеяние. «Но может, ты выкроешь полчасика для разговора?» «А, конечно. Только мне надо будет... Как насчет моего дома? Ты не подумай чего, просто у меня там...» Она согласилась с усмешкой, заверив, что ничего такого не думает. Кстати, я почему-то обиделся на это. Собственно говоря, со Светозарой мы не встречались уже месяца 4. В первые дни после возвращения мы как-то пытались наладить отношения, но у меня было много забот. Да и она, кажется, всерьез обиделась на службы за то, что подписку о неразглашении им всем продлили на неопределенное время. Дядя Пантелеймон даже вроде говорил как-то, что Полэкт пытался обойти запрет и разместить материалы о произошедшем на каком-то информ-сайте. Но его живописный, как сказал дядя, очень впечатляющий рассказ не провисел там и 2 минут. Что вызвало истерику автора, продолжающуюся несколько недель. Сама Светозара тоже пыталась что-то сделать с полученной информацией. Но уже действует как историк. Ее отчет о происшествии в системах ЕКХ-471 был с благодарностью принят на хранение в исторический архив и благополучно похоронен там до лучших времен. Лучше всех распорядилась пережитым опытом Фаридом. Она переплавила все полученные эмоции в историческую постановку, взяв за основу старинную пьесу времен феминистской революции. Слава ее детище дошла даже до меня. И как я прочитал, критики особенно нахваливали психологическое напряжение и чувство опасности необычайно правдоподобного, переданное режиссером. Но со Светозарой у нас как-то не получилось. Того уровня искренности, который был у нас тогда, на «Курьере», мы так и не смогли повторить. А быть просто любовниками после того было как-то пресно и оттого обидно. Так что мы, что называется, остались друзьями. Она встретила меня у двери моего коттеджа, как-то умудрившись оказаться там раньше меня. Мы кивнули друг другу, поцеловались и зашли в дом. «Есть хочешь?» – спросила она у меня. И, не ожидая ответа, пошла на кухню. Готовила она здорово и никогда не упускала случая продемонстрировать это. «Да, давай», – ответил я ей, тихонько посвистывая. «Обожаю есть твою стряпню. Только сначала мне надо с Кузей прогуляться». «Ты все еще делаешь вид, что регулярно выгуливаешь его?» «Да, для отчета СДЖ. Эти ребята очень настырные. И уже 2 раза делали мне строгий выговор за несоблюдение рекомендаций СДЖ. А так ты сама знаешь, Кузя любит гулять сам по себе. Все соседи его знают и не пугаются. Да и сам он, в общем-то, понебратство с чужими не любит. А если он сам не захочет, заметить его очень сложно. В подтверждение моих слов створка окна тихонько отворилась, и в нее влез мой питомец. Последние пару дней он, пользуясь отсутствием хозяина, болтался по нашему поселку и окрестностям. Но, среагировав на свист, явился перед мои очи. Его шею теперь украшал ярко-красный значок с эмблемой ВСЧО, вшитой чип-картой и датчиком слежения. Значок этот пришлось буквально приклеивать к чешуе, потому как просто из ошейника и даже шлейки это животное выкручивалось с поразительной скоростью. Кажется, он тогда решил, что это новая игра. Играл в нее самозабвенно. Я вообще заметил, что у моего друга была страсть к пролезанию во все отверстия и щели, которые только встречались на его пути. Он мог пролезть в настолько узенькую щель, в которую, наверное, не пролезла бы и земная крыса. И это при том, что он был в раз в 20 больше этой крысы. Но, видно, навыки выживания на ЕКХ-471-03 требовали регулярных тренировок в этой дисциплине. Так что после долгих попыток и консультаций с СДЖ мы решили обязательный опознавательный жетон этой службы просто приклеить. И теперь я всегда мог знать, где именно находится Кузя в то или иное время. А СДЖ этого не знала, поскольку Беата немного поколдовала с датчиком слежения. Вот и сейчас он подошел ко мне и уставился на меня своими змеиными глазищами, при этом очень выразительно двигая ушами. Как я уже понял, подобное движение означало, что он взволнован. И как мне показалось, волновался он за компанию со мной. Чувствительность у животинки была потрясающей. И пусть ребята из СДЖ объясняли это его необычайно тонким слухом и обаянием, позволяющим чувствовать любое изменение моего дыхания, сердцебиения или гормонального фона, я был уверен, что у нас с Кузьмой своеобразная телепатическая связь. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» – спросил я, обращаясь к дверному проему кухни. «Жаркое сейчас будет готово», – ответили мне оттуда. «Ты какой салат предпочитаешь к мясу?» Я ответил, что мне все равно какой, и отправился накрывать на стол, поскольку понял, что разговор состоится только после ужина. И судя по тому, что меня пытаются заранее задобрить вкусной едой, разговор будет тяжелым. Тем не менее, поужинал я с огромным удовольствием. Что ни говори, но вкусный ужин за компанию с красивой женщиной – это роскошь, которой жизнь баловала меня нечасто. Так что я с удовольствием лопал полусырое, истекающее кровью мясо, с обугленной корочкой запивал его вкуснейшим скванским вином и болтал о разных пустяках. «Мне было хорошо, но все хорошее, как обычно, быстро заканчивается», – сказала Света, едва мы закончили с ужином. «Фарита хотела попросить тебя об услуге». «М-м-м?» – дипломатично ответил я, понимая, что начался разговор. «Она хотела бы побывать на той планете». «Исключено». Ответил я сразу и даже с некоторым облегчением, поскольку боялся, что это будет просьба, на которую меня будет возможно уговорить. «Доступ к ЕКХ-471-03 закрыт для всех, включая меня, так что пусть уговаривает координационный совет». «Ну, может, не на саму планету, а хотя бы на тот корабль, на котором мы тогда были?» «Тоже абсолютно исключено. Тот сектор вообще закрыт для посещения людьми. Работают только автоматические станции слежения». «Ну, тогда хотя бы на какой-нибудь другой ваш корабль». «Знаешь, полгода назад мы бы ее туда на руках отнесли, но сейчас все ВС находятся в состоянии минус единица, так что подобное посещение нежелательны. Но я могу организовать посещение орбитальной крепости Нагасаки». «Фим, это ж туристический маршрут». «Ну и что? Крепость до сих пор работает в режиме боевого дежурства. В качестве эксклюзива могу провести в такие уголки крепости, куда обычного туриста не пустят». «Все равно это не то». «Ну извини, сейчас это большее, что я могу сделать. Не обижайся». «Да нет, я понимаю. Фарида уже пыталась добиться этого и официальным путем, и по своим каналам». «И тогда она решила задействовать тебя?» «Да, Фарида знает, на какие кнопки надо нажимать». «Да, я наслышан. Говорят, по ее желанию даже бури устраивают. А зачем ей это вообще понадобилось?» «Ну, она хочет попасть на пьесу о современных вооруженных службах человеческой общности». «Во-первых, не службах, а силах. А во-вторых, я думал, она режиссер, а она, оказывается, еще и драматург». «Но она пишет в соавторстве». «С козлом Полуэктом? Тогда я знаю, как будет выглядеть главный злодей». «А вот и нет, наоборот, ты скорее будешь главным героем». «Еще хуже, представляю себя в роли Дона Афони и Санчеса». «Да, это было бы забавно». Искренне рассмеялась Витазара. «Но тебе не стоит беспокоиться. Фарида тебя очень уважает, да и Полуэк тоже проникся огромным почтением, так что... С какой это стати? Ну ты ведь герой. Самый что ни на есть настоящий. Да про тебя легенды еще будут рассказывать. Напишут книги, создадут информсериалы, прославят в песнях. К своему удивлению, я понял, что Светозара говорит искренне. Неужели ты сам не понимаешь? Ты первый человек, столкнувшийся с инопланетным разумом. Ты первый за 300 лет человек, вставший на защиту человеческой общности. Кое-кто считает, что если за тебя хорошенько взяться, ты станешь знаменитее своего великого предка. Боже, какой бред! Прости, Светозара, но это действительно полный бред. Я не первый, кто столкнулся с чужими. Первой была Груня, и на защиту человеческой общности я, конечно, встал, но пока ничего существенного на этом поприще не сделал. То, что наш с Сидором танк подбили над планетой, и то, что мне пришлось провести на ней пару суток, это, по большому счету, абсолютно не героические поступки. Я могу навскидку назвать тебе десяток имен ребят, которые только за последний год сделали раз 100 больше ради блага человеческой общности. Взять хотя бы Эльмана Киза из службы перехода. Этот парень... Коля, ты ничего не понимаешь в героях. Герой – это не тот, кто сделал много полезного. Герой – это человек, с которого хочется брать пример. Герой – это тот, кто зажигает в других искру храбрости, жертвенности и безответной преданности идеалам человеческой общности. Герой – это... Похоже, пьеса уже написана. Ну, лишь в общих чертах. Знаешь, насчет пьесы это, пожалуй, не так уж плохо, но... Ну, я, во-первых, хотел бы согласовать этот вопрос с координационным советом, а во-вторых, хочу ознакомиться с пьесой до ее официального размещения. А то вы там по незнанию понапишите всякой чуши. И последнее. Лично я героем ваших пьес быть не собираюсь. Значит, я передам Фариде, что ты согласен. Передай ей... И тут прозвучал вызов по срочной связи. Спустя 10 минут я был в штабе. В общем, произошло то, чего мы опасались. В системе ЕКХ-471 появился чужой флот, состоящий как минимум из 30 кораблей. В основном размером с нашего давнего знакомца. Но было и несколько кораблей раз в 10 больше него. А если учитывать способности чужих к маскировке и выдаче ложной информации, об истинных размерах и силах врага можно было только догадываться. Все это я сказал на внеочередном заседании координационного совета. И заодно перечислил силы, которые мы можем перекинуть в систему в течение ближайших суток. Но тут меня быстренько оборвали, тонко намекнув, что наводить дипломатические мосты с иным разумом – это не мое собачье дело. И что лезть с моими железяками в такое тонкое дело, как межцивилизационная дипломатия, мне тем более не следует. А кое-кто по фамилии Карабабайский даже предположил, что я слишком молод для занимаемого мной столь ответственного поста, и что на мое место должен быть назначен человек зрелый, мудрый и, самое главное, правильно мыслящий. И таким человеком Карабабайский считал моего дядю Пантелеймона Цириновича. К себе же он отвел роль посла человечности и гуманизма. Простите за тавтологию. Я было серьезно напрягся, но тут вмешался дядя. И быстро объяснил всем присутствующим, для чего. Что для работы главнокомандующего нужны совершенно особые навыки и знания. И единственный из присутствующих на этом совете человеком, который подобными знаниями обладает, является Коля Кукуев. Впрочем, Карабабайскому никто особенно и не прислушивался. Его даже послом не утвердили на том основании, что недопустимо подвергать риску жизнь такого важного члена совета. Тем более, как я понял, комиссию по встрече уже была давным-давно создана, и входили в нее совершенно другие люди, а возглавлял ее, как ни странно, академик Сидор Кукуев. Так что долгие сборы не понадобились. Не прошло и 12 часов с момента появления чужих, а комиссия уже отправилась на встречу с ними. Впрочем, путь был не так уж и долог. Всего-то понадобилось перейти через кабину на спутник ЕКХ-471-03, а там сесть в специально оставленный там для этих целей ШКК и вылететь к флоту противника. Через связь со станцией слежения мы наблюдали, как при подлете к флоту чужих ШКК с нашими послами был уничтожен. С моей точки зрения, это означало войну. Впрочем, насчет точки зрения я беспардонно вру. Никакой точки у меня тогда не было. А была дикая, абсолютно неконтролируемая животная паника. Все мои многочисленные тренировки, психологические установки, поединки на татами, сотни перечитанных сценариев и даже мое маленькое приключение на ЕКХ-471-03 не смогли подготовить меня к гибели Сидора. Подготовить к тому, что за крохотные доли мгновения из жизни навсегда ушел этот большой веселый человек, одинаково хорошо убалтывающий девушек на вечеринках и произносящий доклады на научных конференциях. Способный построить целую научную гипотезу на основе одного единственного факта и смело выйти на татами против любого противника. И пусть шанса выиграть этот поединок у него практически не будет, но шанса выиграть этот поединок у него тоже не было. Но на свой бой он вышел. А как могу выйти на этот бой я? И не просто выйти, но и послать, возможно, на гибель кого-то из своих подчиненных. Не просто своих знакомых или друзей, а именно подчиненных. Тех, кто по определению обязан подчиняться моим приказам, какими бы идиотскими они ни были. И как я могу послать их в бой, точно зная, что в их гибели буду виноват только один лишь я? И вот признаться, в этот момент я испугался по-настоящему. Испугался до дрожи в коленках и полной потери памяти и ориентации. Я не помню, как ушел из зала, где заседал координационный совет. Я не помню, как шел по коридорам и как оказался в сортире. Я помню только, как блевал, скрючившись над унитазом. А потом помню, как дядя Пантелеймон потащил меня к раковине и плеснул в лицо холодной водой, бормоча что-то утешительное. Кажется, потом я высказал ему все, что думаю о своей способности руководить ВС в условиях войны. И попросил его занять мою должность. А в ответ он врезал мне по морде, очень слабо и совершенно неумело. Все-таки дядя был не боец, в том понимании этого слова, каким оно было еще несколько минут назад. Тем не менее, эта плевуха подействовала на меня весьма освежающе. По крайней мере, через какое-то время я пришел в себя и начал думать более-менее здраво. Было жутко стыдно и по-прежнему страшно. Я по-прежнему был растерян и не знал, что мне делать. Но сейчас у меня хотя бы была решимость сделать что-нибудь. До сих пор не знаю, обратили ли члены совета и другие люди, находившиеся в зале, внимание на мою выходку. Может быть, да, может быть, все находились в таком шоке, что им было не до меня. Возможно, когда-нибудь я наберусь храбрости и посмотрю запись того заседания. Благо, эта запись побила все рекорды просмотров за год. Но пока я сгораю от стыда лишь при мысли, что она существует. Но я и без нее помню, какой растерянный вид был у всех присутствующих. «Видеть гибель людей, с которыми ты распрощался буквально час назад, это...» Потом раздался то ли вскрик, то ли хрип, и Карабабайский, нелепо схватившись руками за грудную клетку, начал медленно падать. Помню, тогда говорили, что вместе с ним умерла гуманистическая теория. А потом были долгие споры и крики. Кто-то предлагал обрушиться на пришельцев всеми силами человеческой общности. А кто-то кричал о продолжении переговоров и даже вызвался идти к пришельцам самостоятельно. Причем этих вторых было большинство. Как ни странно, но все эти вопли подействовали на меня успокаивающим. Настолько, что я нашел в себе силы встать и предложить свое решение проблемы. Суть сводилась к одному. Они не хотят с нами разговаривать. Мы их заставим делать это. «Все просто», — говорил я. «Хочешь мира, готовься к войне. Мы должны показать чужим, что мы сила, с которой необходимо считаться». Мы ухватим их за жабры, сунем бластер в их крокодилье рыло и вежливо спросим, зачем они к нам прилетели, не хотят ли дружить и не разделяют ли часом нашей гуманистической теории. И если окажется, что нет, то пусть пеняют на себя. Уж не знаю, почему пришельцы не сбили наши автоматические станции, может, сочли неопасными, а может... Да кто знает, что там творится в мозгах нелюдей. Но они висели там все время, переправляя нам терабайты информации, которые тут самые мощные и человеческой общности, обрабатывая по особой программе, убирая наведенные чужими помехи и ложные сигналы, выдавая обратно картинку того, что действительно происходит в системе ЕКХ-471. Ими же мы воспользовались для наведения первой волны атаки. В системе ЕКХ-471 сектор боевых действий, как мы теперь ее называли, не было ни одного астероидного пояса, в котором можно было бы спрятать портал перехода. Так что ребята из службы запрятали ее за орбиту самой дальней планеты – ЕКХ-471-05. И вот как раз через этот портал и пошла первая волна комбинированных торпед. По сути своей, такая торпеда, наша новейшая разработка, была самостоятельным космическим кораблем, хотя и стоила куда дороже. Пусть и без жилых помещений, зато ее ИИ был помощнее, чем у большинства межзвездников. И задачей этого ИИ было вести торпеду на цель и причинить, возможно, больший ущерб предполагаемому противнику. Причем учитывался даже разброс осколков от возможного взрыва. Хотя взрываться ей было не так уж и обязательно. Она обладала куда более мощными системами поражения кораблей противника, чем банальный ядерный взрыв. Тут, признаться, мы воспользовались кое-какими идеями чужих. И вот 12 таких торпед тихонько вышли из портала и, осторожно прячась за планетами, начали подкрадываться к флоту чужих. На подкрадывание ушло 6 дней. Поскольку торпеды по большей части прятались за орбитой дальней планеты, следуя за ее движением. Зато когда ЕКХ-471-05 подошла на максимально близкое расстояние, к ЕКХ-471-03 они раскочегарили свои движки до максимума и рванули к целям. И хотя скорость торпед была сумасшедшей, но расстояние в космосе все равно еще более сумасшедшее, так что прошло несколько часов, прежде чем торпеды подошли на дистанцию боя. Естественно, что пришельцы не стали ждать, когда они прилетят, и постарались сбить их еще на подлете. Но наши малышки свое дело знали, и сбить себя не позволили. Вернее, две торпеды все же были сбиты, но, собственно, эти потери были учтены заранее. Более того, ИИ этих торпед были заточены именно на подобную ситуацию. Они связали бой эскадрилью вражеских истребителей и приняли основную тяжесть ударов противника на себя, тем самым прикрыв основную группу. Так что отряд прорвался, сбив при этом 4 корабля противника, что было отмечено в штабе громкими радостными криками. А потом оставшиеся торпеды вышли на дистанцию удара и завязали бой. И должен сказать, провели этот бой весьма достойно. Для начала и торпед выстелили информационными модулями. Эти штуки сравнительно небольшого объема заполнили окружающее пространство сотнями ложных целей, ослепив. Данный маневр позволил нам пройти выдвинутый врагом заслон практически без потерь и прорваться к центру вражеского строя. Затем, непрерывно маневрируя, грызая зенитным огнем от атакующих аппаратов врага, наши ворвались внутрь вражеского строя и, выпустив сотни малых торпед, начали обстреливать корабли чужих мощными лазерными импульсами. Идея была в том, что малые торпеды создают хаос в рядах противника, сковывая его маневры и заставляя разбегаться в стороны. А тем временем лазеры бьют наверняка, нанося максимальный ущерб. И вот эта идея сработала куда хуже. Пришельцы панике не подались, а очень ловко, сбившись в 5 плотных шаров, сделали маневр ходом. Конечно, все наши торпеды, каждая из которых была нацелена на конкретного противника, тоже сбились в кучу и бросились за своими целями. И враг сбил их всех, чуть ли не одним-двумя мощными импульсами. Затем шары мгновенно распались, вновь превратившись в множество разрозненных целей. Весь этот маневр длился не более 90 секунд. Тем не менее, за это время наши корабли-торпеды нанесли мощный удар. Потом, уже анализируя полученные данные, мы поняли, что ИИ-торпед, воспользовавшись ситуацией, вложил в один единственный залп чуть ли не 2/3 своих энергетических запасов. Зато удар получился настолько мощным, что вражеская защита сдержать его не могла. Разом было уничтожено 9 кораблей противника. Причем почти все самые крупные, поскольку именно они были приоритетными целями. Потом оставшаяся мелочевка набросилась на наши торпеды и все-таки уничтожила их. Хотя и тут, распадаясь на куски, торпеды превращались в мины, которые взрывались, почуяв рядом с собой вражеский корабль. Так было уничтожено еще 2 врага. И еще 3 сбили во время боя лазерами сами торпеды. Так что результатом этой атаки было уничтожение 18 кораблей противника. Это учитывая то, что всего на их орбите висело 35 штук. Что можно было с определенной оговоркой считать очень неплохим результатом. 4 наших флота вышли из портала сразу после начала торпедной атаки. Они как раз от врага не прятались, а наоборот, демонстративно торчали на глазах или что там у чужих врага. Мы не пытались приблизиться к ним, они были заняты разборками с торпедами. Хотя, судя по перестроению в их рядах, на нас все же прореагировали. Мы дрейфовали в пространстве, обходя чужих по широкой дуге. А когда торпеды завязали бой, приблизились на такую дистанцию, с которой можно было бы быстро ввязаться в бой. Но тем не менее, находясь вне пределах возможных атак врага. Но в бой мы так и не ввязались, поскольку нашей задачей было продемонстрировать свое миролюбие. А задачей торпед, естественно, было продемонстрировать нашу воинственность. Флота висели, а их куфы тем временем посылали врагу различные сигналы, которые, по мнению многочисленных академиков и дипломатов, должны были побудить наших врагов вступить на путь мира и дружбы, или хотя бы начать переговоры. Не вышло. Часть врагов бросилась в самоубийственную атаку на наши флоты, а часть просто пустилась в бегство. В том числе и последний оставленный в живых большой корабль врага, который мы специально не трогали в надежде, что там есть кто-то уполномоченный принимать решения. Атака была отбита с легкостью, поскольку атакующие корабли были самыми мелкими или имели серьезные повреждения. А вот погоня, организованная за беглецами, результата не принесла. Вернее, был один результат. Мы увидели, как в пустом пространстве был создан некий портал, сквозь который ушли остатки флота врагов. Поле боя осталось за нами, но победы я почему-то не чувствовал. Оставалось надеяться, что часть спутников прилипал, выпущенных торпедами, все-таки смогли приклеиться к кораблям вражеского флота и когда-нибудь смогут выйти на связь, поведав нам, откуда же все-таки прилетают к нам эти злодеи.